Сократ Сатрополос вчера скончался в результате сердечного приступа. Окружение судовладельца отказывается пока что сообщить прессе подробности этого печального события. Сегодня с самого утра все финансовые центры мира были охвачены паникой, которая распространилась затем и на биржевую среду. Грек спрыгнул с кровати, таща за собой целый ворох простыней, одеял, остановился посреди комнаты, согнулся пополам, уперся руками в бока и зарычал от радости. Ага, ага, ха-ха-ха, вот дурачье-то, ха-ха. Словно в лихорадке он протанцевал несколько па сертаки, высоко взмахивая руками. Сделав 2-3 крутых поворота, он оказался перед зеркалом и снова взвыл от восторга, тыча пальцем в свое отражение. Вот лопухи-то. Он скрутил простыню в челму у себя на голове и завихлял бедрами в бешеном танце живота. В этой челме и полосатой пижаме он чувствовал себя неотразимым. Он опрокинулся на спину, перевернулся несколько раз, выпрямился и одним прыжком оказался на кровати, где долго подпрыгивал, не коснувшись при этом поставленного там же подноса с едой. На секунду он опомнился, уронив бутылку вина, и с хохотом выкрикнул обрывки фраз. «Тысячи мелких держателей, осада банковских касс, министерское совещание». На него опять напал неистовый смех, и он снова закружился в исступленной пляске. Вот уже ровно час, как он стал единственным акционером своих собственных предприятий. Одним махом, через посредство подставных лиц, незримо управляемых латиноамериканскими банками, он за гроши скупил все ценные бумаги, составлявшие его капитал на внешнем рынке. Отныне никаких административных советов, никаких улыбок в адрес кредиторов или компаньонов, все решения и всю ответственность он берет на себя одного, и при этом не будет нужды притворяться, будто делишь ее с другими. Каленберг устранен, старуха Миколофидис устранена. Теперь он приступит к новому перераспределению капиталов, все ему одному. Он напряг голосовые связки и мощным тенором запел на мотив знаменитой арии из Трубадура «Вот как я веду дела». Потом он рухнул на низенькую табуретку, где несколько часов тому назад стоял на коленях священник, бормоча молитвы, убогий попик, купленный за ломаный грош. И сказал в то время, как радио продолжало сыпать пустыми словами: «Вот черт, никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо, как после смерти». «Да вы все с ума посходили! Чокнулись все! Сколько вас тут есть?» Виталий созвал новое совещание у себя в кабинете. Блистательный ляп. Радио официально объявило о смерти человека, который позвонил через 10 минут после этого и потребовал немедленного опровержения. Как теперь на нас смотреть будут? Виталий старался забыть, что он лично отдал распоряжение передать эту утку на радио. Может быть, он и впрямь об этом позабыл, но сейчас он жаждет рубить головы. Я хочу точно знать, кто совершил эту ошибку, и буду знать. А я-то, что отвечу месье Рибо, ведь спросит-то он с меня. Скажу, что у меня работает одно тупое хамье. Бесчестное поведение Витали не удивляет сотрудников. К власти приходит тот, кто умеет встать впереди всех, когда дела идут хорошо, и скрыться за чужими спинами, когда все рушится. Это правило известно всем, и все готовы безжалостно применить его в некий день, когда надо вскарабкаться на следующую ступеньку, сбросив того, кто цепляется за ветку кокосовой пальмы, может быть, самого Витали. Месье Рибо – это главный владелец радиокомпании. Начал он с масла, но расцвел на волнах, а Витали, будучи весьма вхож в различные слои парижского общества, познакомил его со сливками. Как большая часть крупных акул, Рибой не подозревает, что послы – это паразиты, и что один только вид его чековой книжки вызывает у них заверение в дружбе и верности. Разумеется, пока эти чеки надежны. Но это еще не все. Виталий научил Рибо играть в теннис. И Рибо с того дня, когда у него под мышкой оказалась ракетка, на ногах кеды с каучуковой подошвой, а на заднице шорты, накрепко поверил, что состоит теперь в избранном обществе. Там, где производят масло, в теннис не играют. Вот потому-то Виталий знает, что ему гарантировано табу, что бы он ни натворил. И остальные тоже это знают. Никому не придет в голову такая дурная мысль напомнить главному редактору, что решение было принято им единолично. Меж тем они испытывают известное облегчение. Виталий обратился с попреками непосредственно к ним. А ведь если Виталий хочет спустить с кого-то шкуру, он играет бильярдными шарами и ругает Пьера, чтобы всем было понятно, что промахнулся тополь, которому он не сказал ни слова. Да, Виталий, надо хорошо знать, если хочешь сохранить свое место и не заработать сердечную недостаточность в 40-летнем возрасте. Итак, сейчас он отчитывает всех разом, за исключением Фрея, недавно сюда поступившего. И всем ясно, Фрей в этой конторе долго не заживется. А сам Фрей боится, что понял это и уже не знает, как себя вести, чтобы выглядеть более-менее достойно. Но хуже всего то, что он действительно чувствует себя виноватым. За 10 дней до этого СС находился в Кашкайше у пророка. Он собирался кое-что спросить, но не знал, как к этому подступиться, опасаясь, как бы астральный советник не посмеялся над ним. Вот он и сидел, не решаясь заговорить, а тот прекрасно понимал суть этого долгого молчания. Наконец грек неуклюже взялся за дело. «А вот сердце... Вы о сердце никогда со мной не говорили. Я полагал, что оно у вас бьется только ради дел. Женщины и дела порой идут в ногу. Что же вы хотите узнать? Я хотел бы, чтобы вы поговорили со мной об одной женщине. Скажите мне. Впрочем, нет, не говорите, я сам посмотрю». Колвачак раскинул карты. Она молода, разумеется. Очень сильно защищена. Я вижу кругом нее стены, заборы. Сатрополос покорно подтвердил, еще бы. Но эти стены воздвигнуты против вас не ею самой. Она окружена толпой людей, скучает. Ее имя широко известно? О, да. Актриса? Нет. Хотя в каком-то смысле. Это та, с которой вы живете? Совсем нет. Другая. Она играет какую-то роль. Или ее вынуждают играть какую-то роль. Что же это такое? Политика. Но тут я с уверенностью могу вам сказать, что долго она не выдержит и уже слабеет. Быть не может. Господи, что только ей не грозит. Смерть. Грек вцепился в ручки кресла. Она умрет? Нет-нет, но я вижу смерть повсюду. А она сама под защитой. Она замужем? Да. В чем проблема? Я бы хотел знать. Мне кажется, что я ей по душе. Она шлет мне открытки, как девчонка. А завтра, может быть, целая страна будет у ее ног. Вы часто с ней видитесь? Нет. Один раз она была в круизе на моей яхте и сказала мне, что если бы могла выбирать, она именно там хотела бы жить всегда. Что же вас беспокоит? Я теряюсь перед ней. Вы влюблены в нее? Не знаю. Я вам кажусь дураком, верно? Как всякий влюбленный, не более того, задумчиво сказал пророк. И бросил пронзительный взгляд на Сократа. Сейчас посмотрим вашу небесную карту. Я скажу вам, есть ли у вас возможность подступиться к этой женщине и когда. Но сперва я должен вам сказать кое-что другое. 3 дня назад ко мне приходил Каленберг. Грек нахмурился. Когда он, наконец, отстанет от меня? Я уж думал, что после моего развода и после того, как я хорошо надул его, он успокоится. Почему он все время ставит мне палки в колеса? Вы портите ему жизнь. Да я ведь только защищаюсь. Вы не понимаете. Вы портите ему жизнь, потому что всегда и во всем опережаете его. Вы отводите вторые роли человеку, который жить не может, если не играет первые. На губах Сатропулоса мелькнула детская и хищная улыбка. Что же я тут могу поделать? Он за вашей спиной скупает за любую самую высокую цену акции ваших компаний. Ну а мне-то какое до этого дело? Даже если он их скупит, все равно в выигрыше буду я. У меня ведь 52%. У вас одного? Фактически да. Для вида у детей 2% и у Лены 3%. А что если он присвоит эти 5%? Смеетесь? Ахиллу и Марии 12 лет. Они ладно, а как насчет Лены? Господи, да он же прав. Лена, стоит ей захотеть, действительно может поставить его в затруднительное положение. Вот в эту-то минуту его и осенило. Нельзя сказать, что зародилась какая-то мысль. Нет, это была мгновенная ослепительная вспышка ясновидения, целый поток времени в сжатом виде, причина следствия выполнения, удачный результат. У него уже давно чесались руки сбросить за борт всех, кто некогда понадобился ему для достижения могущества, и сейчас ему представилось, как он может это проделать. «Мне кажется, я скоро тяжело заболею, возможно, даже умру». Пророк поморщился. «Гм, если бы дело обстояло так, я бы об этом уже знал». Грех схватил его за руки и выпалил с пулеметной скоростью. «Слушайте». Предположим, я умер. Предположим, мое окружение хочет сохранить это в тайне, но происходит утечка, одна единственная. Я умер, прекрасно, но заболевает биржа. Поняли? Ведь после моей смерти дела мои мало чего стоят. Все мои капиталы вложены в строящиеся танкеры-супергиганты. Кто же захочет подхватить мое убыточное дело? Никто. Держатели моих акций переполошатся от мысли, что эти акции упадут. Что за этим следует? Будут продавать. А кто их купит чуть позже? Вы уже решили, каким образом умрете? Вот это я предоставляю вам. Пророк глухо засмеялся. Прекрасная мысль, только спокойнее, не надо спешить. Постойте-ка. Сообразим сейчас, когда именно траур будет наиболее к лицу вашему окружению. Руки Фаста зачаровали Мортимера. Они были такие длинные, огромные, одновременно худые и крепкие. Черные от грязи ногти были кое-где обломаны. Эти пальцы, наделенные собственной жизнью, неотразимо влекли к себе пальцы Мортимера. Он должен был коснуться их во что бы то ни стало. Когда он хотел по-настоящему увидеть какую-нибудь картину, ему необходимо было ласково коснуться ее концами пальцев. Однажды в колледже, ему было тогда должно быть лет 12, учитель, объясняя свой предмет, повернулся к классу спиной, а пальцы его переплелись как раз под носом у Мортимера, коротенькие и толстые, как сосиски. Они сжимали, стискивали, отпускали и снова хватали друг друга, как безголовые ящерицы, охваченные судорожной дрожью. Мортимер уже давно не слышал, что говорит учитель. Он был охвачен одним желанием — почувствовать их прикосновение. И это случилось, хотя он сам был тут ни при чем. Учитель вообразил, будто Мортимер поясничает у него за спиной, и отпустил ему здоровую оплеуху. Весь класс расхохотался, а Мортимер очнулся, щека его горела и болела. И еще сегодня мысль о таком прикосновении была связана с оплеухой, с немедленным возмездием. До такой степени, что, пожимая кому-либо руку, он поспешно отдергивал ее, опасаясь наказания в случае, если замедлит это сделать. Отвесит ли Фаст ему оплеуху, если он возьмет его за руку? В Марселе они остановились в отеле Нуай. Мортимер еще не успел подобрать нужную уловку, чтобы уговорить герцогиню ехать завтра же в Лондон, Она сама заявила о своем намерении отправиться туда завтра, уточняя, что поскольку она свой долг выполнила, у нее нет никакого желания вмешиваться в семейные проблемы сына. Это было сказано, конечно, в адрес Лены, но мимика, сопровождавшая слова, ясно дала Мортимеру понять всю силу презрения к этим проблемам. Она велела подать себе обед в номер после того, как сын пожелал ей доброго вечера и поцеловал в лоб. На следующее утро в 8 часов она улетела в Лондон первым же самолетом. Мортимер облегченно вздохнул и вернулся в отель, где в это время завтракали Лена и Фаст. У Фаста был недовольный вид, Лена молчала. Мортимер тщетно пытался завести беседу, но получал только невнятные ответы. До отъезда в аэропорт оставалось еще 3 часа. Фаст накануне попросту спросил его: «Вы можете довести меня до Парижа?» Не уточняя, собирается ли вернуть деньги за билет, который взял для него, трепеща от надежды, Мортимер, оплативший его счет в гостинице. Фаст держался так, будто он куда выше всех этих мелочей, и одним только своим присутствием делает всем величайшее одолжение. Он ни разу не сказал за что-либо спасибо, но Мортимер, несмотря на свое обостренное чутье, на приличие в экономических взаимоотношениях, свойственное семейству Садерлендов, вовсе не принял этого во внимание. «А где вы остановитесь в Париже?» «Понятия не имею». Фаст попивал виски, Мортимер сидел рядом с ним, а Лена в том же ряду, но через проход. Мортимер в те минуты, когда ему случалось оторвать взор от рук Фаста, переводил глаза на его лицо, поражаясь его совершенству и тонкости. «В гостинице?» «Нет». «У друзей?» «Не знаю, друзей нет». «А вы надолго в Париж?» «Не знаю». «Если у вас там возникнут какие-нибудь, мало ли что, затруднения, у меня в Париже много друзей, они будут рады дать вам приют». «С чего вы взяли, что у меня какие-то затруднения?» «Да нет, конечно, нет. В общем, мое предложение остается в силе. А если бы вам доставило удовольствие провести несколько времени в нашем Ланкашерском замке? Хотите виски?» Мортимер немедленно перевел это как «хочу еще виски» и был втайне польщен таким оборотом, который в устах Фаста был почти что формулой вежливости. Он знаком подозвал стюардессу, чтобы повторить заказ. Лена сделала то же самое и снова предалась угрюмому смакованию напитка. «Вы студент?» «Иногда». «В какой области?» Фаст посмотрел на него с выражением глубочайшей скуки. «Живопись». «Это потрясающе интересно. Вы выставляли свои картины?» «Нет». «Продавали?» «Никогда». «Как глупо, почему?» «Думаю, они всем не по вкусу». «Ну что вы, а вам?» «Ноль». «Вы не любите собственные картины?» «Дерьмо». Тут Фаст вдруг бросил на него проницательный взгляд. «По-моему, вашей жене здорово скучно». Мортимер почувствовал, что краснеет до ушей, взглянул на Лену и заметил, что она тоже пожирает глазами Фаста. Впервые у них оказались общие вкусы. Ему пришла в голову мысль, которую он тут же счел нелепой. Не станет ли он соперником собственной жены? Он встал с кресла, прошел мимо Фаста, коснувшись ногами его колен, и почувствовал, как ускорился его пульс. «Прошу извинить». Он сел рядом с ней в кресло, временно покинутое ее соседом. «Как вы себя чувствуете?» Лена едва заметно вздохнула. «Очень хорошо, Мортимер, благодарю вас. Вы ведь знаете, что я всегда тут, рядом, что бы ни случилось». «Да, знаю, Мортимер». «Через четверть часа приземлимся. Вы хотите сразу отправиться на Авеню Фош?» «Разумеется». «Оказывается, этот молодой человек чрезвычайно талантлив. Он художник. Вы знали об этом?» «Нет, не знала». Мортимер был в восторге от того, что сблизился с Фастом больше, чем она. Он продолжал. «У него здесь, по-видимому, ни одной знакомой души. Вы не будете против того, чтобы пригласить его на несколько дней? Конечно, я имею в виду, когда вся эта ужасная история будет позади. Как вам будет угодно, Мортимер. Лена, чтобы скрыть волнение, не сводила глаз с атласа, испещренного красными линиями траекторий Боингов, связывающих между собой континенты. В ту самую минуту, когда Грек, уверившись в успехе, кувыркался от радости в кровати, открылась дверь и вошла Лена. Она посмотрела на Грека, а он посмотрел на нее. Оба были одинаково ошеломлены. Сократ все в той же фантастической челме застыл на полном ходу так же внезапно, как мальчишка, играющий в соляные столпы. А Лена инстинктивно схватилась рукой за челюсть, которая имела неприятную склонность отваливаться в особых обстоятельствах. Все было таким неожиданным, таким невероятным, что оба не могли слова вымолвить в течение примерно 30 секунд. СС тупо заклинился на мысли, что у бывшей жены остался ключ от квартиры, и уже ни о чем другом не мог подумать. Когда молчание достигло того предела напряжения, за которым непременно должен последовать взрыв, Грек с ужасом увидел, что герцог Сандерленд робко заглядывает в спальню через приоткрытую дверь, а за его спиной Франсуа отчаянно и бешено жестикулирует. Лена от потрясения вцепилась в руку бывшего мужа, а герцог, совершенно растерявшись, смотрел на этого человека в пижаме, с мятой простыней на голове, стоящего на разобранной постели, захламленный всяческими яствами и залитый вином, человека, которого он ожидал без всяких сомнений увидеть в качестве трупа. «Не хотите ли выпить?» Вот и все, что сумел сказать Сатропулос. Это прозвучало таким невообразимым абсурдом, что сам Сократ так и покатился от хохота, побагровел, согнулся пополам и размахивал руками в знак извинения, отчего смеялся еще пуще. Лена была потрясена до такой степени, что сдалась сразу же. Сперва это была только легкая россыпь смеха, которая тотчас же замерла у нее на губах. Затем последовала икота, предвестник бури. Мортимер, заразившись в свою очередь этим смехом, несмотря на усилия сохранить невозмутимость, слегка покудахтал, а уж потом тоже согнулся вдвое. Сократ вызвал звонком горничную, которая, войдя, увидела трех человек, раскрасневшихся до нельзя, завывающих от хохота, тычущих друг в друга пальцами из-за невозможности перевести дыхание и что-то сказать. Греку с величайшим трудом удалось произнести шампанского, после чего на него напали судороги, и ему пришлось лечь. Лена, сотрясаемая спазматическим хохотом, рухнула на кровать рядом с ним и обхватила его руками. Мортимер развалился в кресле, его тощее, как спаржа, тело подпрыгивало от смеха, из глаз текли слезы, и он то и дело хлопал себя по ляжкам. Наконец Сократ, пытаясь справиться с собой, повернулся к герцогу и протянул ему руку. Очень рад познакомиться. Этой нелепости он сам выдержать не мог и снова захохотал, рыча от боли, который причинял столь бешеный и несмолкаемый смех. Они выпили втроем, пока Сократ путано объяснял, что оказался жертвой скверного розыгрыша, виновников которого он вот-вот разыщет. Но никаким разумным событием здесь просто не могло быть места. Что-то разладилось в механизме этого дома, превратившегося в пьяную мельницу. Внезапно, без доклада, в спальню ворвалась Хэнки Вермеер, в слезах и трауре, ведя за руки Ахилла и Марию. «Слушай, папа!» — воскликнул мальчик без всякого перехода. «Я же всего только одну пальму срубил!» Мария же бросилась в объятия матери, а потом пылко обняла Грека. «Да чего же ты смешной в пижаме, папа?» Хэнки на грани обморока бормотала что-то невразумительное, путая голландские, английские и французские слова вперемешку с какими-то греческими восклицаниями. Все это было за пределами ее понимания. Разразившись рыданиями, она упала в объятия Лены. «Я же была уверена, что все это неправда. Уверена. Слава Богу, я ведь еще ничего не сказал о детям. Сократ! Заслышав этот грозный рык, все вернулись к двери. В спальню ворвалась Менелас в слезах, с перекошенным покрасневшим лицом, и бросилась прямо на грека, осыпая его поцелуями. Какой ужас! Я же примчалась с другого конца света. Думала, умру. Боже мой! Боже мой! Потом она оцепенела, прижимая его к себе, глядя на него, будто никогда раньше не видела. Сократ, да ведь ты жив, ты жив. Она бросала какие-то быстрые отрывистые фразы по-гречески, одну за другой, и осыпала его мелкими частыми поцелуями, едва касаясь губами. Потом соизволила заметить, что тут имеется с полдюжины зрителей, спустилась с неба на землю и принялась их рассматривать одного за другим. «Лэмп, я должен вам представить, мадам Вермеер, Лену вы знаете, а это Ахилл и Мария. Какие красивые! И герцог Садерленд, муж моей жены». СС хотел было исправить оговорку, поздно. Он покачал головой, как бы извиняясь перед этим голенастым дылдой, который послужил ему заменой. А Лэмп прогремела. А теперь объясняй. СС пустился рассказывать. Детей меж тем отвели в гостиную, где их ждало мороженое. Франсуа позвонил в Плаза, чтобы заказать там апартаменты для Хэнки, которая еще не совсем пришла в себя от пережитого. Лена и Мортимер дружно отказались от приглашения на обед. У них была назначена на 8 часов встреча в Ритце с Фастом, и у обоих была та же причина – по которой они боялись потерять хотя бы один его взгляд, одно его слово. Грек втайне радовался их отказу, он с трудом мог себе представить этот обед в обществе нового мужа бывшей жены и в присутствии той, что считала себя его будущей супругой. Великая Менелас еще раз нарушила контракт, на сей раз с Австралией, чтобы примчаться к его смертному одру. Но награды за этот порыв она отнюдь не получила. На следующий день Сократ улетел в Баран, чтобы рассмотреть фантастически интересное досье, подготовленное его советниками. Не хватило у него времени даже на то, чтобы поводить свою пантеру по Парижу. Но он отплатил ей за все переживания хорошим подарком. Грек ведь ничего не оставлял на волю случая. У него были припасены драгоценности в сейфах всех особняков. И как часто, при особо срочной необходимости, эта предосторожность оправдывала себя.